— тяжело вздохнул Лейзер. «Кругом лес, болото. Разве я выбираю себе постояльцев? Я сам их иногда опасаюсь, пане Севрюк». Мы вошли в чистую половину, скрипели выскобленные полы.